Глава 13. Подавление. Сколько времени прошло с тех пор, как я последний раз слышал эти слова? С этой фразой Сэй победил множество воистину ужасающих противников, но мне все-таки пришлось подавить растущую в груди уверенность. Ведь Бунагиос был грозным врагом, с которым не так просто справиться. Хотя его ловкость ниже, чем у Сэй, другие характеристики примерно равнялись, при том, что уровень Сэй уже достиг максимального. Кроме того, Бунагиос обладал такими навыками, как защита злого бога и редукция магических атрибутов. У него даже имелось оружие, способное уничтожить наши истинные души. Несомненно, бой выйдет серьезным и тяжелым, сравнимым со сражением с военачальником-императором. И недооценивать зверя бедствия не стоит ни в коем случае. Сэй первым кинулся в бой. Молниеносно взмахнув мечом, он высвободил силу максимального уровня и ударил. Вот только вместо атаки противника он разбил в щепки стол рядом с внезапно остановившимся Бунагиосом. Я пораженно застыла. Предметы на столе разлетелись на мириады мельчайших стеклянных осколков. Бунагиос расхохотался. «Очень жаль. Думал, это проклятая сфера. Нет, просто всего лишь обычный хрустальный шар. Тебе ни за что не отыскать проклятую сферу». Я подумала, что Сэй намеревался отвлечь Бунагиоса мечом и разбить проклятую сферу. Но даже сейчас, зная, что это хрустальный шар, Сэй ничуть не изменился в лице, на котором застыло привычное унылое выражение. «Я исключил шанс, что ты свяжешься с Гранд Леоном. Теперь ты не сможешь запросить у него поддержку». «Что? Что ты сказал?» Глаза Бунагиоса налились кровью, а крылья нос расширились от гнева. Он понял, что выставил себя дураком, и Сэй, перехватив меч другой рукой, убрал оружие в ножны. «Сэй, зачем?» «Меч для финального удара. Пока магии земли будет достаточно. Кроме того, я достиг максимального уровня именно для этого. Иначе говоря, с уровнем более низким я уже был уверен, что без труда выйду из боя победителем». «Чего? Зачем мы тогда целых 3 дня торчали под его домом?» Я удивленно воскликнула. Морда Бунагиоса тем временем полностью стала ярко-красной. Не шути со мной, сволочь!» Замахнувшись топором, он бросился на Сэю, но в следующий миг вдруг с визгом грохнулся на пол. «Да что еще?» Присмотревшись, я заметила, что что-то крепко связывало ноги Бунагиоса. С первого взгляда это нечто походило на толстую веревку, однако оно было живым и напоминала необычную коричневую змею. Я даже не заметила, как она пробралась между половицами вверх и опутала голени зверя бедствия. Неужели магия земли? И именно, такой тип заклинания чем-то напоминал автоматического феникса. Магическая змея с управлением на расстоянии, что могли создать только исключительно могущественные чародеи. Земляная змея, связавшая ноги Бунагиоса, широко раскрыла пасть и принялась заживо заглатывать демона. «Что за проклятие? Не смей ко мне прикасаться!» Бунагиос махнул топором, и созданная магией земли змея рассыпалась, обратившись в песок. «Как-то слабо!» Монстр триумфально оскалился, но следом пол вокруг него с треском разломался на части. Из образовавшихся трещин наружу хлынули дюжины земляных змей, а потом такие же полезли из стен и окон. Сэй глухо пробормотал. «Сотни земляных змей окружают твой особняк. Ты не избежишь. К тому же, никто тебе не поможет. Теперь это место – их гнездо». Когда он успел сотворить столько? А, вот оно как. Выходит, те 3 дня Сэй потратил не на слежку за Бунагиосом из живой пещеры, а для создания земляных змей. Кроме того, он позаботился о том, чтобы они окружили все здание. Поток бесчисленных змей даже не думал прекращаться. Новые и новые дыры появлялись на потолке и в полу, и големы валили буквально отовсюду, решительно двигаясь в сторону Бунагиоса с явным убийственным намерением. При виде такого даже у меня по спине пробежали мурашки. Что за дьявольская атака, совсем не подходящая отважному герою, призванному спасти мир? Сотни змей прыгнули на Бунагиоса, и тогда... «Не смей меня недооценивать! Божественный топор!» Бунагиос принялся яростно размахивать топором, и земляные змеи, собравшиеся его сожрать, обратились в пыль и разлетелись по полу от силы ударной волны. «Ужасная сила!» Я удивленно замерла. Мощь его ответной атаки за секунду уничтожила десятки призванных змей. Убедившись в успешности своих действий, Бунагиос злобно ухмыльнулся. «Эти змеи созданы из магии. Стоит ему вернуться обратно в землю, они уже не воскреснут!» Свободной рукой Бунагиос потянулся к груди и стянул с себя стальные доспехи. Я едва не вскрикнула от увиденного. Между его грудью и брюхом обнаружилась огромная зубастая пасть. «Я сожру твоих земляных змей!» «Сожрет? Он же шутит, да? Не может быть!» Я оглянула в сторону Сэйи. «Что делать, Сэйя? Он же и нас хочет отправить в этот кошмарный рот!» «Вероятно, все-таки это его техника. Ладно, Листа, твоя очередь». «Я? Какое безумство ты опять предлагаешь?» «Вниз». «А?» Сэй неожиданно поднял руки. Его кулак врезался мне прямо в голову. «Ух!» От могучего удара героя я свалилась на испещренный трещинами пол и тут же оказалась под землей. «Почему? Почему ты так со мной поступаешь?» Глянув на нижнюю часть тела, утопленную в земле, я закричала на Сэю из своего неудобного положения. «Сдохни, вакуумный измельчитель!» В ответ на приказ Бунагиоса, огромная пасть над его брюхом распахнулась, и в нее с высокой скоростью начало затягивать земляных змей. Гул стоял такой громкий, что я едва не лишилась слуха. Тем временем сила пожирания стала медленно нарастать, и мои золотистые волосы тоже поднялись в воздух. Бунагиос хотел не просто нас поглотить, а уничтожить души с помощью топора, зачарованного разрушением цепей, и нас медленно потянуло к нему. «Плохо, очень плохо, нас сейчас убьют!» Меня целиком захватил страх, но мне все же удалось выдержать вакуумный измельчитель Бунагиоса, ведь нижняя половина тела была похоронена под землей. А Сэйя? Сэйя ничуть не изменился. Так как я застряла в полу, он схватился за мои плечи, тем самым противостоя ужасающей силе притяжения демона. «Эй, эй, стой! Что ты творишь? Я тебе не какой-то там поручень!» Я продолжала на него орать, пока вдруг меня не пронзила мысль, что сложившуюся ситуацию можно было назвать романтической, ведь Сэйя меня обнимал. «Что? Погодите, честно говоря, не все так плохо. Даже в каком-то смысле приятно. Ладно, не буду больше противостоять. Я буду поручнем, что поддержит его, чтобы он не упал». Мои мысли на мгновение обратились в благоухающие цветочные поляны, но меня тут же сбросило с небес на землю. Бесчисленные земляные змеи, заполняющие подземелье, исчезли за доли секунды. Не осталось ни одной. Бунагиос прервал вакуумный измельчитель, захлопнув огромную пасть на животе, и радостно рассмеялся. «Все обратилось в пыль!» «Что за ужасный монстр? У Сэй нет выбора, кроме как стать серьезным и пустить в ход меч. Однако, если Бунагиос снова активирует свою способность, у нас не будет ни шанса. Как нам бороться с таким грозным противником?» Наперекор моему беспокойству, Сэй спокойно оторвал руки от моих плеч и взглянул на Бунагиоса, даже не думая защищаться. «Сэя, не отпускай! Если он снова использует вакуумный измельчитель, тебя сосет внутрь!» «Нет проблем. Исход боя уже решен». Сэй расслабленно продолжил. «Бунагиос, думаешь, смог избавиться от всех земляных змей? Ты заблуждаешься. Разумеется, ты уничтожил их, но и поглотил тот песок, из которого они состояли». «Эх, ты о чем вообще?» «Прямо сейчас земля и песок в тебе превращаются обратно в земляных змей». «Ты... невозможно!» «Редукция магических атрибутов защищает тебя только снаружи. Интересно, справится она с тем, что внутри?» Полный безумия взгляд Бунагиоса врезался в Сэю, когда последний неожиданно прокричал. «Выкуси! Преобразование автоматической наги!» Примечание переводчика. Наги – змееподобные мифические существа в индуизме и буддизме. Изображаются в виде змей с человеческим торсом и головой, укрытые сверху веером змеиных голов. Брюхо Бунагиоса внезапно вздулось. Под кожей проступили странные очертания, будто пытавшиеся выбраться наружу. С каждой секунды давление на его шкуру нарастало, и мне захотелось закрыть уши от невыносимого звука разрывающейся плоти. Земляные змеи вырывались из тела Бунагиоса. Я закричала, увидев разворачивающийся на моих глазах кошмар наяву. Автоматическая нага проступала отовсюду, кроме его конечностей. Змеи выползали наружу, увеча плоть, и из ран хлестали реки крови. Когда последняя змея выползла наружу, из обоих ртов Бунагиоса выплеснулась кровь, а его огромное тело с грохотом свалилось на пол. Застыв, Бунагиос больше не подавал признаков жизни. «Все, все действительно кончено!» «Ага!» Схватив одной рукой меня за голову, Сэй без капли жалости выдернул меня из земли. «Ай-яй, зачем так резко? Я тебе что, какая-то редиска?» Как всегда, Сэй просто проигнорировал мои разозленные выкрики, и я попыталась успокоиться. В конце концов, мы только что победили Бунагиоса, и это целиком его заслуга. «В любом случае, это было правда удивительно. Ты победил Бунагиоса даже без меча. Чистая победа и ни разу не опасная. Твоя магия Земли просто невероятна!» «Похоже на то. Думаю, она как никакая другая подходит для обмана противника. Если использовать ее правильно, можно победить врага даже с превосходящим статусом». «Именно. С помощью своей магии ты Гранд Леона победишь, без особых проблем». «Рано такое утверждать. Теперь использовать только магию Земли бесполезно. Я должен изучить другие навыки, а для этого мне надо вернуться в Небесный мир. Теперь нужно уничтожить проклятую сферу». «Ох, кстати, где она? Бунагио сказал, что мы ее никогда не найдем». Волнуюсь, я хотела начать искать ее по всей комнате, но в следующий миг заметила, что внушительных размеров тело Бунагиоса находилось на ногах. «Сэя, он жив! Он все еще жив!» Осторожный Сэй сказал, что исход боя решен, поэтому я без задней мысли полностью ему доверилась. И все же Бунагиос до сих пор был жив, даже с почти разорванным в клочья телом и хлещущей наружу кровью. Невероятная выносливость. Да, именно поэтому Иксфолии присвоили СС ранг сложности. Мы с Сэй об этом совсем забыли. Как мы были наивны. «Еще нет! Это еще не конец!» Хрипло пробормотав, Бунагиос внезапно сунул палец в левый глаз. «А?» Кошмар. Бунагиос вырвал себе глазное яблоко и безумно расхохотался. «Вот оно! Проклятая сфера! Его величество владыка демонов вживил ее в мое тело! Эта сфера обладает великой силой, способной окружить целый город барьером. Если я поглощу ее, мое могущество увеличится в десятки раз». И затем Бунагиос закинул глаз. Нет, проклятую сферу, раскрытую пасть. «Ты проиграешь, глупый, безрассудный герой. Просто взгляни на меня. Это моя вторая форма. Зверь бедствия». «Сэя!» Я тревожно закричала, но Сэй не сдвинулся ни на сантиметр. «Вторая форма? Что ж, признаю, довольно интересно. Но что в ней особенного? Я скорее не удивлен, а сбит с толку. Если ты хотел меня победить, почему не поглотил сферу изначально? В таком случае твой шанс убить меня не намного бы увеличился. Ладно, мне требуется лишь остановить тебя и не дать зайти дальше». Стоило Бунагиосу проглотить глаз, горло демона вдруг вздулось, и в следующий миг нечто выбралось из его глотки и перехватило проклятую сферу, едва оказавшуюся у него во рту, после чего подползло к ноге Сэя. «Я уже сказал, что исход боя решен». Как и Бунагиос, я ошарашенно застыла, пытаясь переварить произошедшее. Проклятую сферу несла земляная змея. Появившись во рту Бунагиоса, она стащила сферу и принесла ее Сэя. Не может быть. Она была внутри? Как? Количество ХП Бунагиоса огромно. Была вероятность, что он не умрет даже после автоматической наги. Поэтому я оставил одну змею в его теле на случай, если он решит продолжить атаку. Короче, просто банальная предосторожность. Сэй махнул рукой, и змея, зашипев, раздавила челюстью проклятую сферу. Бунагиос пораженно отступил. На его лице явно читался страх. «Что за... как же так? Как-то... кто ты, черт возьми?» «И я уничтожил проклятую сферу. А теперь, как и было обещано, убью тебя своим мечом». Вытянув клинок из ножен, Сэй тихо выдохнул. Меч, будто резонируя с дыханием хозяина, завибрировал и покрылся густым сиянием. Воздух в комнате загудел от напряжения. Никакого урона это не нанесло, но Сэй сейчас выглядел как сама смерть, иначе у меня просто не хватало слов описать происходящее. Бунагиос тем временем закричал. «Не думай, что победил, одолев меня. Повелитель Гранд Леон к вечеру будет в Гальвана. У тебя нет ни единого шанса. Твои мелкие хитрости против него не сработают. Он воплощение могущества императора зверей». Сэй перехватил рукоять платинового меча обеими руками и направил острие на демона. «Атомное рассечение!» Атака волшебного меча, что я часто видел на Гибранде, была возрождена на Эксфолии. В тот миг, когда меч врезался в верхнюю часть тела Бунагиоса, раздался ужасающий рев, и во все стороны разошлась ударная волна. Пол особняка был разрушен окончательно, и сейчас в нем зияла огромная дыра, похожая на настоящий кратер, а посреди него находился лишенный жизни Бунагиос. «Похоже, он наконец помер. Но лучше вдарить по нему еще пару раз. Просто для уверенности». Особняк вновь тряхнул от невероятной мощи его атаки. Хоть Сэй использовал атомное рассечение на максимальном уровне, тело Бунагиоса оставалось сравнительно целым. Я активировал ясновидение, чтобы подтвердить смерть Бунагиоса. Но даже так Сэй использовал магию земли на трупе и отправил его в бесконечное падение вместе с топором, зачарованным разрушителем цепей. «Сэйя, сюда идет Гранд Леон. Может, лучше быстрее рвать когти?» Тем не менее, Сэй не показывал ни капли паники. Приложив палец к подбородку, герой о чем-то задумался. Он решил проверить Гальвана после недавнего разговора с Бунагиосом. Похоже, он тот еще скептик. Конечно, это просто предположение. Он, наконец, приказал мне открыть портал в Божье Царство. На сей раз я постаралась действовать как можно осторожнее. «Ох, барьер действительно исчез. Мы можем вернуться». По словам Бунагиоса, Гранд Леон прибудет к вечеру. То есть примерно час. Учитывая, что он может объявиться и раньше, на тренировке в Небесном мире мне остается 30 минут. Чтобы одолеть Гранд Леона, я должен изучить новый навык. 30 минут. Иначе говоря, 2 дня в Божьем Царстве. Надеюсь, этого времени хватит. Ладно, прочь тревоги. Лучше насладимся настоящим. Я вернусь домой, и мне больше не придется есть смертельных земляных червей. И у меня снова будет туалет и ванна. Шагнув в портал, я широко улыбнулась Сэйе. «Счастье-то какое! Мы свободны от подземной жизни. Сэйя, ты тоже должен радоваться. Ты ведь едва не сошел с ума». «А о чем ты? Не равняй меня с собой». «Снова ты за свое. Ты же сам смеялся и хрюкал. Уверена, я все правильно расслышала. Поэтому ты точно двинулся». «Это было на будущее». «Ох, ясно. Стоп, что? Что это значит?» Лишь после возвращения в Божье Царство до меня дошел смысл его слов.